О, дивный край, зеленый Логрис! Сэр Ланселот Озерный всем сердцем любил эту страну, где страстью зовется тяга к подвигам, одержимостью — любовь к приключениям, а бахвальство и лень — наихудший из встречающихся пороков. Страну, в которой при слове «любовь» на ум приходят баллады, а при крике «тревога» — мысль о драконе из соседнего леса. Страну, где волшебника Мерлина считают хорошим врачом и никудышным пророком, ибо нередко пророчит дурное, а кто же любит такие пророчества? Страну, в которой камины и печи топят дровами, где даже простые крестьяне едят настоящие овощи, хлеб и мясо, пьют молоко и носят одежду из холстины, сукна и льна. Но что это там такое? Показалось ему, или он в самом деле уловил боковым зрением мелькнувшее на холме крутое белое облачко. Он на том горделивом холме, увенчанном короной из семи изумрудных елей. Не Индрик ли это там, за желтым утесником, за темным астралистом? Сэр Ланселот сошел с дороги и начал осторожно подниматься на холм, туда, где мелькнула белоснежная тень. Он прошел мимо зарослей утесника, мимо куб астралиста, поднялся почти к самой вершине и остановился, не зная, очарован он или разочарован. Перед ним стоял терновый куст, сплошь усыпанный белым цветом, вблизи похоже уже не на гордого единорога, а на застенчивую деревенскую невесту в свадебном уборе. Рыцарь протянул руку и осторожно коснулся нежно-пушистой ветки. Недостаточно осторожно коснулся. На его указательном пальце выступила капелька алой крови. — Ах ты, недотрога! — улыбнулся сэр Ланселот и слизнул кровь с пальца. — Соблюдаешь правила двух вытянутых рук? — Правильно. С нами, рыцарями, так и надо. Еще разок вздохнув горький аромат цветущего терновника, сэр Ланселот развернулся, откинул за спину зеленый замшевый плащ и легкими длинными прыжками спустился с холма на дорогу. На обочине он почти сразу же высмотрел остроконечный подорожник. Покойная матушка, почему-то именно такой подорожник, считала наиболее целебным. Он обмотал палец длинным зеленым листом и вновь зашагал к Камелоту. Замок короля Артура издали казался маленьким городком. Так много башенок и шпилей с флюгерами и штандартами теснилось над его высокими зубчатыми стенами. Вскоре сэр Ланселот уже был под стенами Камелота. Подъемный мост через замковый ров был опущен, а железная решетка в воротах поднята, но не гостеприимно до самого верха, а лишь наполовину. Непорядок и запустение. Однако, когда сэр Ланселот уже шагал по мосту, мальчики-герольды все же вышли из надвратной башни, подняли трубы и протрубили приветственную мелодию. Но только один из них доиграл ее до конца, а второй на середине мелодии вдруг опустил трубу, сделал изящный поклон, развернулся и танцующим шагом удалился в башню. Ланселот усмехнулся и покачал головой. Укорять Герольда за недостаток вежливости не имело смысла, ведь это был фантомный мальчик. Во дворе замка он никого не встретил. Прошел мимо пустой коновизи и старого колодца к донжону и поднялся на второй этаж. На лестничной площадке рядом с рыцарскими доспехами стояло большое серебряное зеркало на каменном постаменте. После долгих споров со строгим декоратором Сандрой его все-таки поставили тут камелотские дамы. Им, видите ли, требовалось бросить на себя последний строгий взгляд перед входом в пиршественный зал. Где они теперь, эти гордые, капризные, прекрасные дамы? На ходу Ланселот увидел в зеркале свое отражение, смуглое лицо с глубоко посаженными серыми глазами, черные с проседью кудри, такие же усы и бородка, длинный синеватый шрам на щеке